сердце моем появляется грусть, и теснит мою душу тревога. Я склоняю колени Богу, молюсь, чтобы Он помогал мне в дороге. Я склоняю колени Богу, молюсь, чтобы Он помогал мне в дороге, чтобы Он не оставил меня никогда. Вечной силой святою своею, но взглянул на меня. Сердце скорбит, когда мрак над головою моею. Бог опора моя, когда битва кипит, с ним сражений я не робею. Бог опора моя, когда битва кипит, с ним сражений. Не смущают ни грозы, ни бури, и я вижу сия. Теснит мою душу тревога. Я склоняю колени Богу, молюсь, чтобы Он помогал мне в дороге. Я склоняю колени.